Нарукавники и наручники. Бизнес имеет свои законы, в каком бы краю и какие бы лица им ни занимались. Казалось бы, что может быть общего между немецким миллиардером Фликом-старшим и американцем Аль Капоне, кровавым гангстером и убийцей? Оба занимались бизнесом. Оба культивировали экономический шпионаж. Оба уклонялись от налогов. Оба приносили в жертву чужие жизни, не останавливаясь ни перед чем в умножении своих богатств. Но то, что оба начали действовать одновременно, и оба сидели под охраной у американских тюремщиков, как и то, что и магнат, и убийца – заведовали тюремной библиотекой в не лучшие дни их жизни, можно считать случайностью. Хотя философы и утверждают, что неизбежность возникает на пересечении случайностей, однако налоговые аферы – феномен далеко не случайный. Нет ни одной страны, где сокрытие доходов не было бы modus vivendi. «Первые крупные финансовые манипуляции», — писал венгерский публицист Гемери, — «Флик предпринял в годы после окончания Первой мировой войны, когда в Германии разразился крупнейший финансовый кризис и галопом поскакала инфляция. Они-то, собственно, и заложили основы создания фликовского капитала». С этим трудно спорить, хотя не всем, далеко не всем удалось разбогатеть на финансовых крахах и галопирующей инфляции. Очевидно, личностные качества будущего магната совпали с условиями наиболее благоприятными для проявления его незаурядных потенций. Подобно коронованным особам, Флик-старший всегда говорил: «Не я и мне, как все смертные, а мы и нас». И как истый самодержец, он решил осчастливить человечество своим портретом и изрек: «Нас следует увековечить». Для этого пригласили знаменитого художника Пауля Матиаса Падуа. Когда портрет был завершен, между королем и художником состоялся примечательный диалог. «Это не руки», — сказал Флик, — «а какие-то когти». «Но ведь это так и есть», — возразил художник и, видя замешательство оппонента, прибавил: «Разве вы, господин Флик, когда-нибудь отдавали то, что вам удалось схватить этими руками?» Король самодовольно усмехнулся. В сущности, это был комплимент такому человеку, как Флик, которого еще в начале карьеры звали стервятником. Этот стервятник и внедрил деловые игры с крапленными картами, которые с успехом используются и по сей день отпрысками магната. Он имел не только хваткие руки, но и цепкий ум, непритязательный в еде и жилье, чуждый роскоши и тщеславия, одинаково равнодушный к вину и женщинам, картам и наркотикам, этот человек прошел через две мировые катастрофы, личные и национальные крушения, через разочарование и успехи с одной единственной святой и неискоренимой страстью, страстью к деньгам. Фридрих Флик, единственный человек в истории бизнеса, которому дважды удалось стать миллиардером. Этот рекорд не повторял никто ни до, ни после Флика-старшего. Флик был одним из первых в Германии, кого включили в известный реестр богатейших людей мира, составляемый нью-йоркским рекламным агентством Фельдмана. Он шел пятым в этой геральдике толстосумов после шейха Кувейта Саббаха, Анасиса и Нирахоса, греков по происхождению и космополитов по размаху деятельности, и нефтяного набоба Гульбекяна, армянина по происхождению, англичанина по паспорту и парижанина по образу жизни. Начав с бухгалтера, Флик вскоре стал управляющим акционерного общества «Менден», женился на миловидной девушке Марии Шус, которая принесла ему 30 тысяч марок золотом приданого. Флик стал акционером фирмы, что и позволило ему заниматься биржевыми сделками. В 20-е годы Флик уже миллионер и признанный финансовый гений, обладавший уникальной способностью пользоваться разницей в денежных курсах и перераспределять капитал в свою пользу. Если отбросить эмоциональную окраску портрета, Флик-старший был жестоким, расчетливым, хладнокровным, с безошибочной интуицией, биржевым игроком. Он никогда не создавал новые предприятия, ничего не изобретал, не строил, не реконструировал, не улучшал и не совершенствовал. Он только спекулировал тем, что было создано чужими руками, чужой волей, чужим капиталом. Флик задумывал и осуществлял свои операции в величайшей тайне, за что и был прозван демоном бесшумного бизнеса. Кроме интуиции, Флик обладал великолепной частной шпионской сетью, которая обеспечивала демона секретной информацией, столь необходимой в биржевой игре. Жестокости, изворотливости и скрытности Флика могли позавидовать Тиссен, Квант и даже Апс, которых он не раз переигрывал. Агентурная сеть Флика не без оснований считалась лучшей в германской экономике. Многочисленные специалисты и управляющие были тайными агентами старого Флика и поставляли всю необходимую информацию для захвата очередной жертвы. Специальный отдел экономического шпионажа собирал и анализировал все отчеты конкурентов, как текущие, так и итоговые отчеты крупных фирм приобретались всеми праведными и неправедными путями. Данные систематизировались. Картотека на крупных акционеров и менеджеров с самыми интимными подробностями и компрометирующими материалами постоянно пополнялась благодаря хорошо поставленной службе шпионажа. Так, он воспользовался сведениями о личных долгах одного из своих конкурентов, Фридриха Айхберга, генерального директора немецкого стального концерна Линке Хоффман, и с успехом захватил эту фирму. В 1931 году в руках Флика оказалась компания, которая терпела огромные убытки из-за противодействий стального магната Тиссена. Флик, чтобы избежать банкротства, обратился к шведскому королю спичек Кройгеру, но тот отказался его кредитовать, видимо, не без подсказки Тиссена. Согнав Флика в угол, Тиссен предложил свои условия сделки. Там, где любой другой увидел бы поражение, Флик усмотрел успех. Он дал команду своим сыщикам выяснить, к кому Тиссен обращался за кредитом, ибо такие суммы, не прибегая к займам, не в силах был уплатить никто. Детективы установили, что Тиссена поддерживает консорциум голландских и французских банкиров. Среди них был крупнейший французский банк Credit Lyonnais. Флик через своих шпионов во Франции организовал утечку информации. Согласно этой версии, Credit Lyonnais якобы предложил Флику за контрольный пакет фирмы Гельзеберг пятикратную, по сравнению с биржевым курсом, цену. Дело было состряпано настолько ловко, что официальное заявление руководства французского банка, что ни Флик, ни его компания, ни с какой стороны его не интересуют, воспринимались как коварство французов, которые хотят опутать и поработить Германию. Такие известия болезненно воспринимались немцами, потому что Германия после Первой мировой войны выплачивала репарации французам. Пресса заговорила о Париже и связанной с ним еврейской финансовой олигархии, которая жаждала умножить свое благополучие на несчастьях немцев. Германское правительство, по уши увязшее в долгах, из патриотических побуждений согласилось заплатить 100 миллионов рейхсмарок за акции, в действительности стоившие 25 миллионов марок. Сам Флик, этот патриотически мыслящий магнат, уговорил чиновников держать сделку в тайне, чтобы не возбуждать нездоровый ажиотаж тех, кому чужды интересы нации. Пожалуй, это была одна из самых дерзких и наглых афер магната.